Перевод стиха. Ты поддерживаешь Дурьятхану, олицетворение порока, считая его своим безупречным сыном, несмотря на то, что он враждебно относится к Господу Кришне. Поддерживая врага Кришны, ты лишаешься всех добродетелей. Немедленно сбрось с себя это тяжкое бремя, и ты принесешь благо всему своему роду. Ты поддерживаешь Дурьятхану, олицетворение порока, считая его своим безупречным сыном, несмотря на то, что он враждебно относится к Господу Кришне. Поддерживая врага Кришны, ты лишаешься всех добродетелей. Немедленно сбрось с себя это тяжкое бремя, и ты принесешь благо всему своему роду. Комментарии во Божественной милости Шри Шримад Бхактисиддханты Свами Прабхупады. Хорошего сына называют апатья, что значит тот, кто не позволяет своему отцу пасть. После смерти отца сын берет на себя заботу о его душе, совершая жертвоприношение, чтобы умилостивить Верховного Господа Вишну. Этот обычай до сих пор широко распространен в Индии. Когда отец умирает, сын отправляется в Гаю и, совершая жертвоприношение у лотосных стоп Вишну, освобождает душу отца, если тот был грешником, от адских мук. Но может ли сын, который враждебно относится к Вишну, приносить жертвы его лотосным стопам? Господь Кришна – это сама личность Бога Вишну, и Дурьятхана враждовал с ним, поэтому он ничем не мог бы помочь своему отцу Дритараштре после его смерти. Дурьятхану само ожидало падение, так как он не поклонялся Вишну. Можно ли было бы рассчитывать на то, что он защитит своего отца? Видура советовал Дритараштре как можно скорее отречься от своего недостойного сына Дурьятханы, если Дритараштра действительно заботится о благополучии своего рода. Один из афоризмов Чайнаки Пандита гласит: «Какая польза от сына, если он неуч и не предан Господу?» Сын, не преданный Господу, подобно больным глазам ослепшего человека, является источником постоянных беспокойств для своего отца. Врачи иногда советуют удалить такие бесполезные глаза из глазниц, чтобы избавить человека от ненужных страданий. Дурьятхана был подобен таким невидящим, приносящим одни беспокойства глазам. И Видура предвидел, что он навлечет на дом Дритараштры великие беды. Поэтому у него были все основания советовать старшему брату избавиться от этого источника зла. Дритараштра же, ослепленный своим безумием, поддерживал олицетворенный порок, считая Дурьятхану достойным сыном, способным освободить своего отца. Ты поддерживаешь Дурьятхану олицетворение порока, считая его своим безупречным сыном, несмотря на то, что он враждебно относится к Господу Кришне. Поддерживая врага Кришны, ты лишишься всех добродетелей. Немедленно сбрось с себя это тяжкое бремя, и ты принесешь благо всему своему роду. Итак, глава называется «Вопросы Видуры», Веданта Сутра, основное ведическое произведение. Начинается со стиха Атату Брама Джигеса, что наконец-то наступило время и то положение, в котором можно задавать вопросы касательно абсолютной истины. И в шастрах описывается следующий стих Веданта Сутры, что вопросы проистекают из смиренного положения. Таким образом, это непростые вопросы. Мы думаем, что мы все задавали вопросы когда-нибудь или задаем вопросы. Но на самом деле, вряд ли кто-то из нас еще поднялся до этого положения, джигьяса. И Шрила Прабхупада в Бхагавадгите говорит, что любой человек сначала должен стать джигьясой. Если человек не стал джигьясой, то он не сможет задавать уместные вопросы. Что значит уместные вопросы? Он не будет интересоваться истиной. И мы можем видеть, как мы задаем себе вопросы, как разбогатеть, как жениться, как отдать долги, как не попасть в ад, как избавиться от страданий. Это вопросы не являются вопросами, касательными абсолютной истины. Как выйти замуж, как переехать куда-то, как, чтобы тебя полюбили. И многие годы люди по 30, по 40, по 50, не только лет, но и жизни, кальп, махакальп, викальп, задают вопросы, им кажется, что они задают вопросы касательно абсолютной истины. Но джигьясами так они не стают. И поэтому в шастрах объясняется, что Дритараштра не был джигьясой. Джигьясой не был даже Панду. Панду тоже не был джигьясой. Кто же был джигьясой? Джигьясой был Видура, и джигьясой был Бхишмадева. Джигьясами были только двое. Видура и Бхишмадева. Двое других, даже Панду не был джигьясой. Почему? Потому что он страдал от проклятия. От какого же проклятия он страдал? Он был проклят, что его половая жизнь принесет ему смерть. И этот комплекс постоянно находился в его сознании. Он хотел половой жизни, но предсказание того, что сразу его в этот момент настигнет смерть, и у него был комплекс, как у преданных искон. У них у всех есть комплекс по поводу половой жизни. И также Панду, он имел этот комплекс половой жизни. В чем же он выразился? Когда-то Панду был рожден от женщины, которая испытывала проблему во время зачатия или во время полового акта. Есть история, как Вьясадева вступил в половые отношения с женами своего брата родного, для того, чтобы продолжить род. И когда Вьясадева вступил в половые отношения с матерью Панду, то она считала, что брат ее мужа должен быть таким же, кшатрием, красивым, очень вкусно пахнущим, тело должно быть красивое, должен быть каким-то симпатичным человеком. У женщин есть свои представления о мужчинах. И, как правило, в шастрах говорится, что обычно женщинам нравятся кшатрии. Потому что кшатрии обладают определенными качествами, внешностью, которые привлекательны для женщин. У них определенный голос, взгляд, поведение, двигательная, опорно-двигательная система, мышление определенное. Это самая привлекательная категория живых существ в обществе. Это воины, кшатрии. И всегда кшатриями привлекаются женщины, все до одной. Потому что у женщин нет варны. И женщины беззащитны, как дети. Как вы думаете, дети бы кем привлеклись больше? Брахманом, кшатрием, вайшей или шудрой? Все дети смотрят боевики, читают сказки разные. Все до одного привлекаются только кшатриями. С детства. А поскольку говорится, что женщины, они как дети, то автоматически самая привлекательная личность среди живущих в обществе – это царь, это воин. И поэтому женщины никогда не привлекаются ни шудрами, ни вайшьями, ни браманами. Такое привлечение возникает только в результате их кармы. То есть каких-то определенных жизненных обстоятельств и ситуаций, когда им приходится согласиться и на брахманов, и согласиться на вайш. И если нету ни кшатриев, ни вайши, ни брахманов, то тогда уж ну и ладно. Фиг с ним. С сапожником. Которому не надо иметь ни денег, нельзя хвататься за бутылку, и он, так сказать, неблагородный, тупой и так далее. Но поскольку я-то тоже не ромашка, то, в общем-то, согласна на медаль. Я скажу, не надо орден, я согласен на медаль. Василий Теркин там был такой. И вы получаете, женщины получают такого странного мужа, который, во-первых, неудачник во всем. Во-вторых, не способен ни защитить, ни сохранить, ни благороден, ничего. Вечно с какими-то ментальными проблемами, вечно с какими-то там у него. И в итоге женщина согласна на то, что есть. Но в шастрах говорится, что самой привлекательной личностью всегда является кшатрия. Особенно если кшатрия благородного рода. И в шастрах описывается, в Шримад Бхагаватам, Сурья Вамша и Чандра Вамша. Или еще их называют готра. Готра. Трая означает защищать, освобождать. А го – это земля, корова, мать, чувство и благо. Поэтому называют благо. Го переводится как земля, чувство, корова, даже еще го переводится как мать. А тра означает защищает. То есть человек, который готра, это означает специально такие вот люди, которые всегда защищают психологически, физически, как угодно, они всегда являются защитниками слабых. И люди являются слабыми психологически, материально, физически, как угодно, духовно. И поэтому называют такое слово готра. И есть Сурья Готра, и есть Чандра Готра. И есть еще такое Вамши. Вамши. Вот как у нас, допустим, есть знание, что было. Вамша Даса Бабаджи. Был такой. Вамша Даса Бабаджи. Что же такое Вамша? Вамша или Вамса. Это означает также представители. Представители блага. Или представители счастья. Вамша называется. И таких людей, естественно, немного. И поэтому говорится, что в Шримад Бхагаватам, что в Калпаграмме, Калпаграмма есть такое место в Гималаях. Это в той долине, которая описывается даже буддистами, Прабхупада говорит, Шамбала, есть место Калпаграмма, где два царя хранят гены или семя, благородное семя хранят, и они в медитации. Это описывается в Шримад Бхагаватам. Они находятся в этой пещере, и они хранят генофонд благородного рода. Это один царь из Сурья-Вамши, а другой царь из Чандра-Вамши. И они хранят это семя благородных личностей. Благородных личностей. Для чего? Для золотого века. Для Сатья-Юги. Сат означает вечность, а Сатья означает, что я действую ради вечности. Как есть эта притча, когда человек понимает трансцендентную науку, и он сдает экзамен, чтобы получить шнур брахманский. И учитель спрашивает, в буддизме шнур получает человек, который становится архатом. И такой человек, а вы знаете, да, что такое архат? Если в санскрите хани читается, что такое арат. Арат это значит землепашец. Знаете, да, арат? Слышали, да? Ну, пастух из землепашец, арат называется. Ну, а потому что хани читается. В Монголии вот араты. Это скотоводы и землепашцы называются обычно. То есть пастыри. Знаете, да? Скажу, значит, скотовод-то. Пастух. А поэтому в христианстве пастухом кого называют? Что приход-то это кто? Овцы. И есть пастырь. Есть пастырь. И когда человек становится священником, вот этим архатом, ему дают шнур. В буддизме также есть определенная символика, и шнур тоже есть. И Будда рассказывает своим ученикам перед посвящением, он говорит, так же, как и у нас, в этой сампрадае, в нашей, во всех сампрадаях есть брахманическая культура, просто не называется брахманом. Это, как говорится, Будда ввел всех в заблуждение названиями и формами, но сохранил суть. И деятельность. Иногда нужно отбросить названия и формы, потому что люди всегда сбиты с толку формой и названиями, и всегда сражаются. Это как мы сражаемся, Кришна ли там, Аллах или Егова, или кто-то там у нас там, Иисус Христос. Мы сражаемся за счет названий, форм, как мы одеваемся, что там, какие у нас ритуалы не такие. Но мы не способны нести культуру только по одной причине, что мы, культура это означает содержание и деяние, а мы несем разногласия в обществе в соответствии с названиями и формами. И поэтому мы не стали культурным движением. Шрила Прабхупада открыл культурное движение, а мы его сделали религиозным. А религия от другой религии только отличается формой и названиями. И вместо того, чтобы присущие и привычные для людей формы и названия наполнить большим глубоким содержанием, то есть смыслом и действием, таким образом расширить их же собственные религии, дать им еще более глубокое понимание их же собственных культур, мы в итоге вступили с ними в сражение и стали, так сказать, критиковать на основе форм, названий, методов. И поэтому наше движение всеми непринимаемо. И мы в обществе в основном считаемся и сектантами, иностранцами, какими-то индусами, там, и кем, язычниками, какими-то идолопоклонниками и так далее. И поэтому в шастрах описывается, Будда, он отверг все формы и все названия. А все формы и названия воспринимались из ведических знаний. Поэтому он отверг формально, там говорится. Прабхупада четко подчеркивает. Он говорит, нужно понять, что Будда отверг ведические представления формально. Слово формально происходит от какого корня? Форма. То есть от форм и названий. Он отказался от форм и названий. И таким образом привлек людей, которые уже устали от этих названий и форм, они не могли понять. И он привлек людей к содержанию, к деятельности. Это сделать добродетель. Благодетель отличается от добродетели. Если вы откроете словарь русского языка Ожикова или словарь русского языка Даля, вы узнаете, что добродетель – это духовно-нравственное. Побудители для деятельности человека – духовно-нравственные. То есть из духовных побуждений человек что-то делает. А благодетель – это делать людям приятное, чтобы было приятно себе. Таким образом, приятное – это формальное, а добродетельное – это духовное, нравственное. Таким образом, в буддизме говорится «путь добродетели», а не «путь благости». Это духовно-нравственное. Что же такое благость? Это вся деятельность, связанная с гунами материальной природы. То есть материально, не духовными ценностями руководствуется живое существо, а руководствуется какими-то определенными формальными методами для того, чтобы было приятно. То есть, а приятно, если мы знаем, что это называется кама, наслаждаться, что все хотят наслаждаться. И для этого всем хочется слушать приятные слова, приятную музыку, жить в приятных местах, иметь приятное тело рядом или свое тело и так далее. Все мы хотим наслаждаться, и поэтому мы любим такое выражение «прия». «Прия» значит «приятный». Итак, формально было отвергнуто знание. И поэтому в русском языке есть такой термин, который называется сатворение. Поэтому сатва существует, и сат означает вечность. И спрашивает он своих учеников, если вы сейчас хотите получить посвящение, дайте мне, пожалуйста, ответ, если вы поняли. Я даю вам три сосуда, один для благочестивых дел, а другой для греховных, неблагочестивых, а один для вечных. Какой сосуд будете наполнять теперь всю жизнь? И они сказали, для благочестивых. И он сказал, глупцы, вы так и не поняли моего учения. Потому что нужно заниматься бодхисаттвой. И поэтому в буддизме есть такое понятие бодхисаттва. Бодхи – это баньян. Почему баньян? Это дерево знания. И в шастрах, в Бхагавадгите описывается большое баньяновое древо, которое его называют мула пракрити. Мула означает корень, а пракрити – материя или материально, пракрити шакти, корень материальной деятельности. И там говорится, что ствол дерева уходит глубоко в землю, а корень далеко невидимо вверх, в небеса куда-то уходит. Но все люди, Кришна объясняет это Арджуне, он говорит, но все люди думают, что то, что воткнуто в землю, там кто? Корень. Они не знают, что это перевернутое древо. Если мы, допустим, видим, что во многих культурах есть понятие о древе, вот как мы там слышим, у лукоморья дуб зеленый. Дуб это практически есть баньян. Только вот на нашей территории дубом называют. Поэтому называется дубрава. Ра, если вы знаете, это солнце. И вот баньян, и вы знаете, ян-ин есть еще. Это называется бо-ньян. Ян. И есть такое учение даже, бон. Если вы увидите, будет означать бон-ян. Что такое ян? Ин – это что? Мужская потенция. А ян – женская. Ин-ян. Поэтому называли там славян-ин. Славян-ин, славянин. Крестьян-ин, крестьянин, слово оттуда. Ян-ин. Везде эти две потенции всегда. Поэтому мы говорим Махаяна, это значит ян. И хин-ин, хинаян, ин-ян. Есть ян-ин и есть ин-ян. И поэтому есть большие колесницы и маленькие пути. Как вот мы говорим, есть праврити и есть неврити. А по-русски мы очень хотим, очень понятно, что говорит. Провритесь, так сказать, и не врите теперь. Все. Провритесь и, так сказать, успокойтесь, а теперь давайте делайте все нормально. То есть смысл остается один и тот же. И поэтому между разными учениями, религиозностью, существует только одна Причина, что люди не объединены вокруг смысла и деятельности, а пытаются объединяться вокруг названий и форм, то есть методов и ритуалов. И поэтому существует это различие. Господь Чайтанья начинает соединять эти две линии или две позиции, внешнюю и внутреннюю. Как праврити – это внешнее, а ниврити – это какая? Внутреннее. Если мы с вами будем заниматься праврити, марга, то мы будем все время наталкиваться на разные, на различия. Если мы будем заниматься ниврити, марга, то ниврити означает, мы все соединимся, все культуры соединятся, сольются в одну. Независимо, как вот мы говорим, допустим, флора и фауна. Мы говорим, это животный мир, а это что? Растительный. Но растения все различные, почему же они слились все в одно? Потому что они по форме и по названию все различные, а по содержанию и своим действиям они что? Одинаковые. И источником их жизни являются те же самые основы в растениях. Также животный мир. Что такое животный мир? Живот-то что такое? А между О и Ё всегда в русском языке также. Мы видим, как люди ошибаются. Они где-то Ё пишут, где-то О. Поэтому живет. Что такое живет? Живет жизнь. Таким образом, подвижные и неподвижные живые существа. Деревья неподвижные живые существа относятся. А эти есть. Поэтому называют флора и фауна. Итак, вечность – это сад. И говорится, если человек не задает вопросы и не понимает, что теперь нужно все, что он делает, совершать добродетельные поступки, то есть бодхисаттва. Поэтому мы видим, что бон, тибетский буддизм называется бон. Почему? Потому что идет от слова бон-ян. Бон. Поэтому есть святые буддийские, их называют бон-джа. Бон-джа. Знаете, да? Бон-джа. Такие толстые, по ним дети лазят. Видели такие пузатые, такие святые? Почему они пузатые такие, толстые? Как вы думаете? Потому что они умиротворены. То есть отсутствует телесная концепция жизни. Отсутствует телесная концепция жизни. Это большие мудрецы, как вот есть в Шримад Бхагаватам история про Прохлады Махараджа, когда он встретил человека, который занимался сарпа-йогой, и он был очень толстый. Такой толстый, и он спрашивает Прохлада Махараджа, как же так, я слышал, что в духовной жизни толстым нельзя быть. Он говорит, как же ты такой толстый-то? Как же ты можешь быть продвинутым? Я первый раз в жизни садху такого вижу. Ты еле, так сказать, шевелишься, как заплыл жиром. А он смеется и говорит, а мне все равно. Жирный, худой, мужчина, женщина. Я полностью завишу от Кришны. И он говорит, так а почему ты на дороге валяешься? Он говорит, а меня здесь бросили. А он спросил, как это бросили? Он говорит, а люди меня перетаскивали с места на место. Он говорит, какие люди? Ты что, просил их перетаскивать? Он говорит, нет. Я просто лежал в кустах, и какие-то люди увидели, стали мне сострадать, что я в кустах, я был очень худой. Они подумали, что я очень сильно страдаю, взяли меня, погрузили на повозку, привезли в свой дом, откормили меня. Потом стали говорить, ну давай работай. А я работать не могу, я не хочу работать. Я от Кришны завишу. Я им говорю, я завишу от Господа. Они стали на меня критиковать, все такое, избили меня и бросили вот здесь на дороге. И я вот толстый, избитый, и все равно работать не буду, потому что я завишу от Кришны. И он стал рассказывать ему об этой сарпа-йоге, что он все принимает как милость Кришны. И он говорит, иногда меня приносят во дворцы, откармливают, наряжают. Потом, когда во мне разочаровываются, меня бьют, раздевают, выкидывают в канаву. И я в канаве там лежу, и так же мне хорошо. И он говорит, но я никогда еще себе не позволил что-то принять, симпатии или антипатии. Я во всем вижу руку Кришны, и я счастлив. Кришна все время меня учит, как совершенствоваться внутри. Сарпа-йога. И Прохлада Махарадж, он внял этим наставлением, что очень важно внутренний мир. То есть не формы и названия важны, а качество и деятельность. И Кришна в Бхагавад-гите также объясняет, что есть деятельность ума, есть деятельность интеллекта, есть деятельность чувств, есть деятельность сознания и есть деятельность рук, ног и так далее. И какая же самая высшая форма деятельности? И там говорится, Кришна смаранам. Самая высшая форма деятельности смаранам. Манману бхава мад бхакто мадья джимам намаскуру, Кришна говорит в Бхагавад-гите. Это полностью зафиксировать свой ум на Кришне и все видеть в связи с Кришной. Как мы там слышим воду, а Кришна говорит, я вкус воды. я звон воды, я вкус воды, я свет солнца и луны, и так далее, и так далее. Я мать, дающая рождение, я отец, дающий семя. Значит, в матери и в отце можно видеть Кришны. Я брат Баларама, можно в брате видеть. Везде. Кришна говорит о том, что он проявляется во всех. Я из всех видов беззакония, я наказание. Значит, когда нас наказывают, кто видит Кришну? Никто не видит. А такой преданный, когда Манману, Бхава, Мадба, кто, то есть он знает, что деятельность сознания – это выше, чем деятельность всего. И так он там говорит, с чувственного уровня перейти на умственный, с умственного на интеллектуальный, с интеллектуального на уровень сознания. Манману, Бхава, Мадба, кто? Мануша. И он говорит, ни из чего человек, сарпа-йог. То есть практически лежит только, как питон, больше ничего не делает. И пища сама ему в рот приходит. Или как Христос в Библии говорит, ворон не сеет, не пашет, а Кришна его одевает, Бог одевает его, кормит, все для него делает. Цветок не сеет, не пашет, ничего. Даже Соломон в славе своей так не одевался, как одевает этот цветок Бог. И так далее. То есть указывает, что деятельность сознания и полной зависимости и способность видеть Кришну во всех проявлениях, из всех видов мошенничеств я азартная игра, из рыб я акула, из водоемов я океан, там, и так далее, и так далее. То есть мы находимся вокруг Кришны. Кришна везде присутствует, но мы его не осознаем и никогда не думаем об этом, поскольку мы не джигясы. Мы не можем постоянно видеть проявление Кришны в наказаниях. Мы думаем, кто нас наказал? Бог? Любимый Бог нас наказал? Нет, мы думаем, о Боже мой. И мы все пытаемся избежать наказания. Но Кришна говорит, из всех видов беззакония я наказание. Значит, мы что-то делали незаконное. И теперь мы получаем от кого наказание? От Кришны. А Кришна, он хороший? Значит, и к наказанию как мы должны относиться? Положительно? Положительно? Положительно. Что это значит, нам положено получить и получить без гнева, смиренно, с миром получить это наказание. Не должно возникать противоречий по поводу этих наказаний. И мы видим, что в Библии также говорится. Ударили по правой, подставь левую. О чем имеется в виду? Что в этом наказании нужно видеть руку кого? Бога. А Он любит тебя. Если Он что-то делает, то это только тебе. Тебе. Тебе именно. На благо будет. То есть ты будешь защищен лично, если ты будешь понимать за этим, что здесь рука Господа действует. И тогда человек не может здесь оставаться. Он отправляется, то есть выходит за рамки круговорота рождения и смерти. Как минимум, Прабхупада говорит, как минимум. Что же такое джигьяса? Это человек, который умиротворен. Что такое умиротворен? И там говорится умиротворение. Слово «мир» идет от слова «мер». «Мера» – это гора. Гора Меру. Мы говорим «знай меру», «меру знать надо», там все такое. Умиротворенный. Это сейчас говорится «мир». Но говорится «мер», потому что весь «мера» – это и есть мир. Весь мир под солнцем. Мир под солнцем. «Ме» – значит «мир». «Метхо» – это «мир». Ара – это солнце. И Прабхупада везде в комментариях описывает. Все мы живем под солнцем. Мир под солнцем. Все борются за место под солнцем. Все зависим от солнца и так далее, и так далее, и так далее. И вот это называется умиротворенный. И это умиротворение называется тхира. Тхира. Если вы будете по-русски говорить, то будет дыра. Дыра как вроде. Через дыру что? Что-то видно, и через дыру все вываливается. И что значит дхира? Это означает, что человек не испытывает каких-то желаний и не пытается преследовать каких-то материальных целей. И в чем же суть? Солнце всегда является олицетворением времени. В Шримад Бхагаватам описывается это временное движение, которое называют самватсара. Самватсара. Ватса или свасти, ее еще называют. Свасти аста, это вот символ-то такой. Ну, как свастика мы называем. Самватсара. И вата означает воздух или то, что внизу падает. Данда вата называют еще. Это означает в низшее положение, падать. И говорится, что никто не сможет стать джигьясой, если он не принял низшее положение. Что такое низшее положение? Что он падшая личность. Что значит принять? Мы можем понимать какие-то вещи, но не принимать их. Это означает, что мы гордые. Гордые. А когда человек гордый, он не может двигаться в духовной жизни. Что значит гордый? И Прупада описывает, это значит зависящий не от Бога, а зависящий от своих представлений. Это признаки гордости. Мы думаем, что гордость – это со мной так нельзя. Гордость – это то, что мы не зависим от Кришны, а зависим от каких-то собственных усилий. Или Кришна говорит Арджуне: «Сарват харман парит яджам амекам шаранам враджа», «Оставь все и просто предайся мне», то мы говорим: «Нет, у меня долги, мне надо семью содержать», то все, и не предаемся. То есть не исполняем «Сарват харман парит яджа». Почему мы не исполняем? Нету сатвы. Мы не понимаем, что мы должны действовать на вечность, заполнять сосуд вечности. То есть то, о чем говорится также в буддизме, бодхисаттва. Почему мы не можем сатвы культивировать? Из-за гордости. Мы не понимаем своего падшего положения. Нам кажется, что мы какими-то хитрыми вензелями сможем изменить свое положение. И начинаем заниматься там какими-то благими делами, семьей, там, тем-сем, квартирами, машинами, чем-то еще, купли-продажей. То есть мы, значит, не являемся кем? Браманами. А Прупада называл, что ИСККОН – это школа браманов. Что так или иначе здесь должны люди понять и сами добровольно. Не потому, что гуру им сказал, или кто-то сказал, президент или кто-то. Они должны добровольно отказаться от всего, кроме как от духовной жизни. То есть заниматься чем? Бодхисаттвой. Добродетелью. Добродетелью. Что же такое добродетель? И мы находим в словаре. Это духовно-нравственные ценности, которые побуждают человека к определенным формам поведения и деятельности. То есть слово «добро» означает духовно-нравственные ценности. Таким образом, добра наживать, если мы сказку какую-то слышим, если бы мы когда-нибудь нас в школе приучили слушать сказку и заглядывать как минимум в словарь, чтобы понять, о каком добре идет речь и что такое слово «добро». Вот на сегодняшний день я уверен, что из вас ни один человек, кроме меня, не знает, что такое «добро» слово. Даже наша вот уважаемая ученая не знает тоже. Люди, которые закончили Академию культуры и праздника. Что такое добро? Никто не учил. А как вы думаете, а был словарь всегда под руками? Всегда. Значит, нас обучали каким-то образом, что мы даже не умели работать или проникать в суть слов, которые все время употребляли. Мы не знали, почему мама мамой называется, почему папа папой называется. Мы не знали. Хотя везде это описывается, откуда слово даже такое проистекает. И все было. Все 70 лет были все эти бумаги и все эти книжки под руками. Можно было зайти в библиотеку и узнать, что слово «добро» означает духовно-нравственные побудители. Побудители, которые определяют человеческое внутреннее его состояние и побуждают его к определенной деятельности в соответствии с этими ценностями. Духовно-нравственные ценности. И что слово «нравственность» означает, что у человека существуют духовные ценности, которые он ценит выше любой материальной деятельности. А материалистов всех называют «мещане». И если вы откроете словарь и посмотрите, что такое мещанин, там будет написано: заурядные торговцы, музыканты, писатели и стихоплеты. Вот такие мещане. И дефис стоит: цыганщина. Знаете, что такое цыганщина? Можете взять, открыть словарь, еще посмотреть, что такое цыганщина. И тогда у вас будет уважение, сразу пропадет к такому слову. Если вам будут говорить, что вы как цыгане, вы сразу скажете: нет. То есть люди, не имеющие никакой возвышенной цели жизни. Помните, я стих такой читал-то, что любовь к деньгам и к вещам людей превращает в мещан. Лишь сила высоких идей мещан превращает в людей. И Кришна говорит Арджуне: эту науку я первому поведал Богу Солнца. Вот почему Сурья Вамша. А что такое Чандра? Чан – это резервуар, да? Вот по-русски называется. А чандра – это означает то, что собирает определенную энергию солнца. То есть отражает солнечный свет каким-то определенным образом, как зеркало. Как зеркало, как зерцало. И раньше Луну называли зерцало. Потому что оно что отражало? Солнце. Когда солнце, то есть все это двигалось, самвацара двигалась, и в какой-то момент в местах становилось темно, то там было предназначено есть Луна. В том месте, где будет темно, солнце будет отражаться через Луну в это место темное. И поэтому на темном небосводе мы видим Луну, когда темно. Но когда самвацара круг проходит солнечный, опять солнце появляется. И тогда Луна, все, уже не видно Луну. И звезд не видно. И так люди не могут понять этих тонкостей. И когда там в сказках говорилось, жить, поживать и добра наживать. И люди думают, наживать вот добра. Жратвы какой-то, денег набрать, секса очень много набрать, это добро. Но почему никто никогда не заглядывал в словарь? И поэтому среди нас также, вот мы все время меня спрашивают, вот что там, как, да что, да. Я говорю, ну пока не появится брамана, ничего не будет у вас. Пока не будет брамана, все говорят, кшатрия какого-то надо. А как вы думаете, шнур давали кшатрию? Для чего кшатрию давали шнур? Чтобы он все свои способности на добродетель. Вайшам давали шнур, для того, чтобы всю свою жизнь они в добродетель. И браманам давали шнур, чтобы весь свой интеллект, свое сознание было направлено на что? На духовные ценности. И весь их энтузиазм исходил из духовных ценностей. Почему кто-то не энтузиастичен, не хочет что-то делать? Потому что для него духовные вещи еще что? Не стали какими? Ценными. Поэтому все они хотят денег здесь. У вас нет ни одного человека, который захотел бы, у которого есть ценности духовные. И не важно, кто вы. Потому что это гуна карма. А ценностей духовных у вас нет. Никто не стал бодхисаттвой. Никто не хочет ради духовной деятельности отказаться от всяких мещанских целей. И вы повторяете джап, уходите в храм. Все, что вы делаете, вы хотите просто разбогатеть и получить всякие шмутки. И больше ничего. Эта анартха называется асат-тришта. Потому что никто еще даже не подошел к этому процессу, который называется анартха-неврити. Все находятся, 10-20 лет могут находиться на уровне баджина-крия. Потому что никто не стал браманом еще. Шнуры-то понавесили, но это аванс. Другие хотят, ой, мне шнур. Но вы же понимаете, что они не отдадут свою жизнь. Они будут что? Здесь чем все занимаются? Каждый в своем сердце найдет, что все, что он здесь делает, чтобы только иметь деньги, хорошую семью и так далее. Это мотив будет. Вы что, хотите свою жизнь положить на это общество, что ли? Не один. Поэтому у вас всегда финансовые проблемы, никто не проповедует, никто о людях не беспокоится, никто то, все. И у вас великий food for life. Итак, здесь говорится, что Видура задает вопросы. Вопросы Видуры. Каковы же вопросы Видуры? Разве Видура беспокоится о дворце, о деньгах, о детях? Разве Видура такой дурак, что он думает, что если он будет божествам лбом биться где-то в алтаре, то Кришна его спасет? Весь же вопрос, ради чего он бьется? Кришна-то исполняет желание сердца. А как вы думаете, в сердце вы что найдете? Анартхи. Какие желания там будут? Асат Тришта. Красивая машина, красивая жена, хороший дом, все остальное. А для этого надо джапу повторять, надо биться лбом, надо харинаму ходить. Надо то делать, здоровье и так далее. И вы найдете это в своем сердце. Ой, у меня нет образования, ой, у меня нет мужа, ой, надо маме помогать, ой, надо папе помогать. И в итоге вы найдете в своем сердце только одни желания, материальные желания. И ни одного духовного желания. Просто вы будете думать, что при помощи, что духовная жизнь предназначена для чего? Чтобы поправить свои материальные желания. И таких преданных называют пракрита-бхакты. Материалисты. И говорится, что слышать святое имя из уст материалиста – это одно и то же, что пить отравленное молоко. И поэтому эти все харинамы только одни проблемы принесли. Потому что такие люди, когда они выходят и поют харинамы, что происходит? Когда в их сердце те же самые желания, кому они поют? А? Как вы думаете, что происходит с теми, который слышит такое святое имя. И Бхактивинод Тхакур об этом говорит: нам апаратхи юктанам. Он приводит пример из Падма Пураны: нам апаратха юктанам наманива харан тягам. Тяга, то есть в их сердце может быть тяга. Тяга и пхога одновременно. То есть все, что они делают, только для чего? То есть их отречение предназначено для чего? Для чего? Для обогащения. То есть они ложное отречение называют это. А в Бхагавад-гите Прабхупада описывает совершенство отречения. От чего же человек отрекается? И вы говорите: вот мы там на заводе не можем работать, ой, в кармическая работа, там я оскверняюсь. А Прабхупада говорит: истинные саньяси стоят на заводе у станка и всю свою зарплату отдают на распространение сознания Кришны. Вот что Прабхупада называет саньясой. Он говорит: истинные саньяси. И где он пишет это? В какой главе? Карма-йога в сознании Кришны. И он описывает два вида саньяс. Одни саньяси — это вот такие истинные саньясы. И другие, он говорит, саньяси — это гуру-саньяси, которые будут других людей обучать, как это делать. Ачарья-саньяс. И те, и другие саньяси. Что значит карма-йога в сознании Кришны? Вы занимаете все свои способности, которые ваши есть, для того, чтобы получать результаты. А результаты жертвуете Кришне, отрекаетесь от плодов своей деятельности. А люди что здесь сделали? Вот вы что делаете? Отрекаетесь от плодов или от деятельности? А Кришна в Бхагавад-гите говорит: никогда нельзя отрекаться от деятельности. Это преступление. Он говорит: человек от чего уж может отречься? Только от чего? От плодов и от деятельности по собственной прихоти. Вот от этого, пожалуйста, отрекайтесь сколько угодно. От мотивации, от цели, от своих, от умонастроения. Но от самой деятельности, да еще от деятельности по собственной прихоти. Можно отречься от деятельности по собственной прихоти. И можно отречься от плодов деятельности. А от деятельности, говорится, никто даже и не сможет отречься. И Кришна говорит: одним прекращением деятельности нельзя избавиться от результатов деятельности. Удивительно. Да кто же может на себя... Почему теоретически считается, что никто не может быть посвящен в брахмана, если он не понял Бхагавад-гиту? Никто. И поэтому предполагалось, что люди, которые получают брахманический шнур, должны бхакти-шастрами быть. И люди побежали бхакти-шастры изучать. И там получили бумажки какие-то. А они вот это понимают? Они живут в соответствии с этим пониманием? Нет. Что в их сердце? Асад Тришта. Асад Тришта. Что такое асад? Сад — это для вечности, а асад — для временности. Они чем будут заниматься? Благодетельствовать будут. Они благо. Вот почему говорят: от добра добра не ищет. А от чего ищет? От благодетелей. И Бхактисиддханта Сарасвати говорит: самое отвратительное, что может постигнуть человека в духовной жизни, он может превратиться в кого? В благодетеля. Самое отвратительное, что может с ним произойти, это отвратительный даже греховной жизни. Благодетель. То есть весь приятный и все для других делает приятно. И сам весь приятный, и ему все приятно. Отвечает приятным. Он приятный, и ему приятное делают. А Прабхупада говорит, что все вайшнавы, они приятное делали кому? Кришне. Кришне. Индриям Хришикеша Сева. Индрия означает чувство. Хришикеша — повелитель чувств. А Сева... Знаете, что такое Сев? Сев. Знаете, да? Сеет в сельском хозяйстве, знаете? Знаете, что такое? Сельское хозяйство. Село. А слово село происходит от слова лес. Если вы в другую сторону перевернете, будет лес. Знаете, да? Слово село — это слово лес. А знаете, почему говорит Олеся? Это село, значит. А в селе или в деревне живут как? Какая-то гуна? Сатва. Сатва. То есть в природе вещей человек начинает видеть, как Дарсу Зала, который идет И на муравейник говорит, дайте сахара. Они говорят, зачем? У нас сахара мало. Он говорит, как? Люди же там. Мы же тут ходим. А по муравейнику он определял стороны света. Помните, да? И он говорил, зачем о тебе такая штука? Они говорили, это компас. Он говорит, о, какая прибора, какая умная вы. А муравья что, это люди-то что, зря здесь состоит? Зачем это такая прибора? Какая-то дурака думала там? Он говорит, вот а муравья, надо людям заплатить за это. Сахар ложит. Кладет сахар им на муравейник. И он говорит, люди, он всех называет людьми. И он видит, как все связано, что идеально все связано, и только балбесы какие-то компасы придумывают, какие-то машины, что-то еще делают. Они говорят, а где север, где восток, где юг? Он говорит, ну как это, тут дерево желтое, значит вот это, а вот тут дерево больше зеленое, одно и то же дерево. Он говорит, а трава-то туда наклонилась, а куда трава может и наклоняться? Так зона, а там у востока, а они там по компасу. Сатвы нету, нету сатвы, и появляется ян. Что такое янтра? Есть мантра, есть янтра. Значит, освободиться нужно от чего? От янтры, от технического восприятия. Нужно освободиться от умственных спекуляций. Мантра. И есть тантра. Тантра. А что такое тантра? Кто знает? Тан означает смерть. Одно из названий смерть. Поэтому даже называется танатология. Наука о смерти. То есть как в тонком теле действовать. Таким образом, живое существо не может постигнуть природу вещей. Идрисул Зала, он говорит, вот люди, муравень. Потом, он говорит, вот оленя, надо соли оставить. С какого-то места уходит, он говорит, не надо тут бросать. Потому что люди тогда... И они спрашивают, а зачем ты? Он говорит, как? Он говорит, отношения? Муравья будут думать, а это люди, тоже хорошие люди. Будет, надо помогать людям. Оленя будет думать, о, человека хорошие люди. Он озаботится, оленя тоже будет хорошо себя чувствовать. Связь вещей называется сад. Сад. И вот это сад называется татва. Татва. Татва это означает ачинтья пхеда пхеда татва. Что все соединено на татве. И мы называем панча татва. Мы называем вишну татва. Кришна татва. И поэтому называются твари. Татва. Сотворенные. Татва, то есть все произошедшие от кого? От Бога. Все произошли от Бога. Это все татва называется. И когда человек становится браманом, то есть постигать начинает все эти вещи, тогда, говорится, школа браманов дает нам удивительное положение, что в обществе появляются люди, которые всех могут объединить. В обществе появляются люди, которым не нужна ни должность, ничего. Они могут давать эти отношения, как Дурсул Зала. Муравьям, деревьям, там, оленям, все. И благодаря этому и эти деревья, и олени, и все остальные, как теленок описывается в Шримад Бхагаватам, что даже демоны поняли, что земля ничего не даст, если нет теленка. И они сделали преданного теленком. Прохладу Махараджа. И выдоили все, что сами хотели. Эксплуатируют. Они всегда эксплуатируют. Почему? Потому что есть доноры и есть вампиры. То есть потребители, паразиты. И есть доноры. И в шастрах говорится, что браманы, они действуют на благо всех живых существ. И мы видим, как описывается в Шримад Бхагаватам, что они всегда призывают на благо всем живым существам. А все живые существа разные. Есть демонические, есть божественные. Мы же не хотим демоническим хорошо. Потому что мы кто? Материалисты. Пока мы материалисты, мы не можем хотеть врагам хорошего. Но когда мы становимся добродетельными, то есть бодхисаттва, или сотворенными, или браманами, мы хотим благо всем живым существам. И мы не думаем этому или тому. Мы всем хотим. Если они борются за что-то, мы отдаем это. Потому что это не приносит никому блага. И мы советуем. И также Видура советует Дритараштре. Он говорит, откажись от такого сына. Иначе ты навлечешь проблемы на всех. Он беспокоится обо всех, Видура. Потому что он великий браман. Он великий браман. Он Маха Джан. Джан значит дорогой. А Маха означает великий дорогой. Вот как Кришна говорит, ибо ты мой дорогой друг. Махасаки. Саки. Есть садхаки и есть упасаки. И есть саки. Саки – это друзья. А есть упасаки – это как бы такие предшествующие, товарищи. Товарные отношения. Выгода. Политика. Как есть ян, ин и есть что? Ки или ци называют. Ки. Знаете, что такое ки? Божественная энергия. Мы говорим. Энергия чего? Ки. Бога. Бога. Ки. Поэтому мы говорим там. Намачари Шрила Харидас Тхакура. Мы говорим ки. Что значит ки? Связан с божественной энергией. Ки джая. Ки, мы говорим, джая, там, Киев. И так далее. Ки это, поэтому называют харакири. И по сути дела это очень важный вид энергии. Итак, люди, когда они продвигаются, по-настоящему действуют и действуют в правильном сознании, то Кришна дает им понимание всех вещей. Когда они понимают, они сами добровольно себя отдают обществу. Потому что они беспокоятся о благе всего общества. Они не могут быть индивидуалистами, думать там о своей жене, о своих долгах, о своих детях. Они становятся они не благодетели, они добродетели. Они добро наживают. И это положение брахмана. А брахманами, то есть второе посвящение, получали вайши, кшатрии и брахманы. И тогда они могут действовать ради всех. Они не могут действовать только ради себя. Они могут действовать ради всех. И мы видим, что Бхактисиддханта Сарасвати сказал, что даже среди этих шудр они станут брахманами. Почему? Потому что они джигьясами станут. Они смогут постигнуть джигьясу. Что значит джигьясу? Что это означает? Асу, что такое? Почему васу называется? Почему же там говорится? Атато брахма джигьяса. Вопросы абсолютной истины. Они будут заниматься вопросами, как принести благо всем. Всем абсолютно. А какое благо? Он говорит, что нужно отказаться от всего, что не связывает нас с Кришной. И не сделать это формально, а сделать это внутренне. И здесь Видура вопросы задает. Почему ты так действуешь? Он говорит, Дритараштре. И Дритараштра объясняет ему. И тогда Видура говорит, ты вообще что-то такое, ты какую-то ерунду несешь. Как ты вообще на царский трон залез? Твое место вообще где-то в хлеву. Ты животное. И он говорит, ты просто уничтожишь себя. Такой слепой царь. Слепой царь. И он говорит, ты разве не видишь, что твой сын негодяй? Ты разве не видишь, как он враждебен? А здесь переводится, почему я дословный перевод перечислял? Вот тут в литературном переводе враждебен. И слово враждебность также означает что? Кто знает? Что значит враждебный? И здесь переводится завистливый в дословном переводе. И слово завистливый в литературном переводится как враждебный. И он говорит, твой сын враждебен по отношению к Шри Кришне. И поэтому такой сын принесет только одно горе тебе и всем. Всему роду. Но если ты откажешься от такого сына и никогда не будешь идти на то, что он тебе говорит и на что он тебя толкает, а станешь поддерживать тех, кто не завидует Кришне, а служит Кришне, таким образом ты сможешь принести благо всем живым существам и своему роду. Почему Видура это понимает? Потому что Видура брахмана. А чей сын Видура? Вьясадевы. А кто его родил? Шудрянка. Таким образом, Бхагаватам сразу утверждает, что не по праву рождения мы людей рассматриваем. У кого какой папа или какая мама, мы рассматриваем по тем качествам. И говорится Панду, когда он родился, он спросил, почему я такой бледный, почему, когда он только говорить научился, и почему я так боюсь женщин. Он не знал даже. Почему слово секс или какие-то он видел, мужчины обнимаются с женщинами, у него страх в сердце, лед прямо. Когда вам холодно, вы какой, красный или бледный? Вот видите, и он был бледный, холодный такой был. Страх, знаете, говорят, от страха похолодело все. И он все время именно к сексуальным отношениям, он не знал почему. И вы помните, да, когда Вьесудева вступал в половые отношения, то эта царица, которая должна была вступить с ним в половые отношения, потому что Вьесудева был родным братом ее мужа, который погиб, и нужно было продолжить родословную. И она побледнела от страха, когда почувствовала запах, увидела его внешность Вьесудева, а он был отшельником, он был худой, некрасивый, такой вонючий. И когда она его вот такого увидела, она побледнела от ужаса. И эта бледность была, что с этим человеком еще надо что, вступить в половые отношения. И вот этот страх передался на ребенка. Страх половых отношений. Панду, значит, бледный. И он родился такой бледный весь. И любые проявления какие-то нежности, сразу у него страх возникал какой-то. И он даже не смог, хотя он был благочестивый, все в нем было хорошо. Но этот комплекс не позволял ему жить. Этот комплекс. И вы помните, он так и погиб. Так и погиб он. Он вступил в половые отношения, одна из жен его начала соблазнять. И в этот момент так он и погиб. И все пять пандавов были зачаты от полубогов. По разрешению самого панду. До этого он разрешил своим женам вступить в половые отношения с полубогами. И говорится, отцом ребенка считается тот, кто разрешил жене вступать. Даже не с ним, а с какими-то другими. Он все равно с истинным отцом. Поэтому их назвали пандавы. Всех. Потому что он дал разрешение женам зачать от полубогов. И вы помните, Арджуна от Индры произошел. Бхима произошел от Ваю. От Ямараджа произошел Юдхиштхира. И два близнеца появились от Ашвини Кумара. Это Сахадева и Накула, два близнеца. Таким образом, чтобы стать джигьясой, нужно понять этот смысл, что же здесь в жизни, как человек может стать счастливым, или как он может освободиться из плена кармы, как он может выйти за круговорот рождения и смерти. Он должен совершать добродетель. Добродетель, сатву. И сат означает что? Вечность. А вечность – это духовное. Благо, оно временно, поскольку если приятное, приятное оно может быть постоянным. Приятное – это значит чему? Чувством. А может быть долго приятно? Нет, потому что с каждым временем здесь самсара, здесь самсара. В чем так похожи слова? Самсара и самсара. Самсара – это означает знание о чем? Знание о своем положении, самсара, что я где? Пленник. Пленник. А самватсара означает ход времени, то есть движение солнца. Самватсара называется. Так оно как лист Мёбиуса двигается. Одновременно с севера на юг, с юга на север. Одновременно, то есть против и по часовой стрелке. Это сложно понять, если не знать разных законов физики. Как это оно движется в одном направлении, но и в то же время противоположно. Это зависит от наблюдателя. Как мы знаем, что в астрономии геоцентризм, гелиоцентризм там, и так далее. То есть, если мы за точку берем Землю, то так. А если берем за точку Солнце, то по-другому уже все. Это зависит от наблюдателя. Как, кто наблюдатель, в каком месте находится. И то, что для одного яд, для другого что? Нектар. Точно так же то, что для одного по солнцу, для других что? Против идет. И это все происходит как? Одновременно. Значит, от кого зависит все? От движения самой деятельности или от сознания? От сознания. И поэтому говорится, что суть всего, что все определяется чем? Сознанием. Кто же такие материалисты, пракрита-бхакты? Они думают, что если мы сейчас отдадим долги, нарожаем детей, будем жить счастливо, изменится все. Они не просто дураки. Или там глупцы какие-то. Это называется невежда. Что если сознание не изменилось, вы ничего не измените. Ничего. Потому что это будет просто иллюзия. Никто никогда не бросит наркотики, пить, курить, что-то еще делать, если не изменится его сознание. И поэтому одни люди куют процессы бытия, а другие люди куют сознание. Вот, допустим, одни люди потратили там 15 лет, ковали деньги, там что-то еще, А какой-то другой человек 15 лет ковал сознание. Как вы думаете, кто кому потом сам будет кланяться? Сам, добровольно. Как вы думаете? Кого все будут, вокруг кого будут все люди? Кого будут считать они? И вот говорят, вот вы там такой любимый, все вас любят, все вас ждут. А почему? У меня что, денег много? Может, у меня мускулы больше? А? Чего вы меня ждете? Зачем я вам нужен? Почему другого нету такого? Потому что вы делаете? Что вы куете? Все вы куете свое счастье. Мирское счастье под видом духовной жизни. Вот и все. Различие только в этом. А я все время хотел изменить свое сознание. Всегда. Я всегда понимал, что все зависит от моего сознания. Если я изменю свое сознание, все изменится и вокруг. Когда-то меня все ненавидели. Потому что такого сознания было. Что мне в руки не дай, одно дерьмо было бы. Теперь даже если ничего в руки не даешь, нектар обываливается. А раньше, даже если дай нектар в руки, тут же дерьмом бы стал. Таким образом, люди, не постигшие смысл Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам, смысл, постигнуть многого невозможно. Даже, говорится, Шива толком не понимает Бхагаватам. Но понять смысл можно очень легко, если человек, что джигьясой становится, отрекается. А отречься можно только тогда от чего-то, если вы понимаете свое падшее положение. А что такое падшее положение? Если вы видите свои анархии. Если вы видите свою ложь, свое притворство, свою зависть, свое тщеславие, свое властолюбие, свою алчность, свою похоть. Если вы реально видите свой обман, свое лицемерие, трусость постоянную во всем. Если вы это увидите сами в себе, увидите и увидите, кто вы такие, вы постараетесь от этого избавиться. А в шастрах говорится только харинама, харинама, кевал. То есть нету вообще иного пути, кроме как предаться Кришне. И если вы будете работать, долги отдавать, какие-то фирмы лезть, я вам клянусь, никогда вы ничего не измените в своей жизни. Вы разве этого не видите, что вы неудачники все? Что всех этих воров отстреляли, всех, кого надо, посадили. И так будет всегда. Почему? Люди не пытаются изменить сознание. Поэтому что им не дай в руки, это счастье им не приносит. Ничего не принесло счастья никому. Ни образование, ни изучение шастр, ни аскезы, ни богатство, ни власть, ни слава. Никому ничего никто ничего не получил. Даже если просто плюнуть, сидеть там что-то, спать сейчас, что угодно можно делать. Ваше счастье рассыпется. Кришна говорит, все без меня лишь терпит крах. Поэтому все ваши сапожки, это лишь дело времени, когда они все развалятся. Когда развалится ваша семья и ваш ребенок сядет в тюрьму. Только потому, что вы сейчас пьете, связались с какой-то бабой и так далее. Вы даже просто не знаете, что если вы сейчас не почитаете своего мужа, то он 100% уйдет от вас. 100% и правильно сделает. И развалится ваша семья, и сын у вас будет уголовником в итоге. Хотя он вырос, как будто бы Харе Кришна. Потому что вы даже не поняли, что такое Харе Кришна. Харе Кришна – это не когда ваш сын мечется по храму. И завидуют всем, у кого такие другие игрушки. Вы никогда не поймете, что такое внутреннее и внешнее. И поэтому, сколько бы вы ни пели Харе Кришна, и что бы с вами ни происходило, кто-то будет пьян да умен, два угодья в нем в народе говорят, а вы даже в трезвом состоянии будете негодяи и бесполезные личности. А кто-то даже пьяный тысячи людей привлечет. Вы увидите такую разницу в сознании людей, что все, что он будет делать, будет приносить благо. А другой будет всему строго следовать. И всегда одно разрушение, как себе, и так и окружающим. И Кришна говорит, не деятельность будет определять все. Поэтому он говорит, что мой преданный, даже убивая, не навлекает на себя греха. Не само действие будет определять, а сознание, в котором оно совершается. Поэтому он говорит, деятельность материалиста и преданного полностью идентичны. Но они приносят разный результат. Кришна в Бхагавад-гите говорит, одна и та же деятельность может быть причиной возвышения, и та же самая деятельность причиной порабощения, деградации. Поэтому ни секс, ни вино, ни деньги, ни женщины, ничего не является причиной порабощения. Все является, правильно вы соприкасаетесь с объектами, то есть с действием с этим. А правило, правь, это означает нравственные вещи. И поэтому Прабхупада говорит, что дхарма означает нравственно-моральные ценности. И когда мы говорим об ике-дхарме, мы говорим только о нравственных и моральных вещах. А принципы свободы не являются дхармой. И поэтому Прабхупада говорит, если считать, что принципы свободы являются целью дхармы, то это оскорбление. Это оскорбление. Для чего же нужны принципы свободы? Человек в трезвом состоянии, трус, завистник, жадный, похотливый и так далее. Беспринципный, тупой. А когда он в таком состоянии еще и выпивает, как вы думаете, что он становится лучше? Он становится еще больше, он переступает через все ценности. Он в трезвый переступает практически через них. Но еще что-то его удерживает. Общественное мнение удерживает. Какие-то ценности еще есть. Но когда он выпивает, ничего ему не ценно. Ничего не ценно. Он переступает через все. Вот почему в Кали-югу запрещено пить. Но когда нравственность восстановлена, человек говорится, может это что-то делать. Но тогда, поскольку нравственные и моральные ценности восстановились, то он не из-за этого употребляет что-то. Не из-за слабости. А там говорится, как лекарство. Он может принимать это в тех нормах, как вот описывается. Раньше же нигде не было такого запрета на алкоголь. И люди пили там, знаете, везде, там в сказках говорится, там какую-то медовуху, сомму пили, какие-то там брагу какую-то там. Сейчас пьют алкоголь. Алкалоиды это одурманивающие. Дурман. Как вы думаете, что такое дурман? Это то, что делает человека сумасшедшим. А слово интоксикация означает яд. То есть это разные процессы. И поэтому Кришна говорит, то, что для одного нектар, для другого что? Яд. Поэтому всегда в народе говорили, пьян да умен, два угодья в нем. А этому человеку даже близко соприкасаться с этим нельзя. Почему? Он превращается сразу в негодяя. Он трезвый, еще сдерживается. А как только выпивает, он превращается в негодяя. И таким людям ни в коем случае нельзя. Рупа Госвами в «Нектаре преданности» описывает тест алкоголем. Он говорит, человек в гуне добродетели, когда выпивает, становится очень добрым и хочет спать. Человек в гуне страсти становится веселым и похотливым. А человек в невежестве становится обидчивым, вероломным и пытается что-то разрушить. И мы даже больше не будем говорить об этом на страницах Бхакти Расамрита Сингху. Вот о чем пишет Прабхупада. Что по алкоголю можно видеть, какой человек, в какой гуне он находится. Помните, да, как у Высоцкого? Орал, что все меня бросили. Помню, голый скакал, помню, песни орал. И говорил всем, что у меня папа генерал. Ой, где был я вчера, не найти днем с огнем. Только помню, что стены с обоями. Помню, Нюрка была и подруга при ней. Целовался на кухне с обоями. Я как раненый зверь напоследок чудил, выбил окна и дверь и балкон уронил. Это как вы думаете, какая гуна? Явно сатва. Или так, веселый и похотливый. А все кончилось, так сказать, выбил окна и дверь, все меня бросили, так сказать, голый скакал, песни орал. Видите, как быстро все опускается. А в добродетели, говорится, становится очень добрый. Не благой, а добрый. Представляете, то есть что-то такое. То же самое, если говорить начинает, думаю, я не может промолчал, а тут начинает говорить о Боге, о, там, о чем-то пытается. То же самое говорит, но все время при этом спать хочет. Мясо едят. Бхагаватам не запрещает есть мясо. Бхагаватам говорится, что человек должен быть морально нравственным. Если он уже кого-то сожрал, то он должен что сделать? Прокричать ему мантру в ухо. И сделать это в пурниму, в полнолуние. И сделать это как? Однокопытное животное. А не двукопытное. Козла или барана он должен. В полнолуние. Предложить его дурге. Потом прокричать ему, пропеть ему 108 раз мантру в ухо. Мамша, когда ты и ты мамша. Потом его заколоть и сожрать. И ждать, что будет из этого. Но, по крайней мере, он взял на себя полную что? Ответственность. И Бхагаватам поэтому говорит, что это не безответственный поступок. Он взял на себя ответственность И поэтому это также раз Кришна рассматривает как справедливость. Потому что, видимо, жизни что-то угрожало так, но он не подошел к этому безответственно. Он будет за это отвечать. А поскольку он предложил Дурге и пропел «Мамша, когда ты и ты мамша», Дурга даст этому живому существу прогресс. Значит, он, во-первых, не остановил, не вмешался в процесс, а освободил. И даже более того, взял карму этого животного на кого? На себя. И поэтому пусть страдает. Но, по крайней мере, это нравственно и морально. Улавливаете, да? И Бхагаватам говорит, хотите жрать мясо, берите на себя ответственность, возьмите карму. А не так, сожрал животное, а что там с ним произошло? И говорится, Будда из сострадания к живым существам, потому что под видом жертвоприношения никто на самом деле не пытался взять их карму на себя. Никто не пытался им благо, то есть дать им прогресс, добро. В итоге из сострадания к этим живым существам были отвергнуты эти жертвоприношения. И такие браманы. Поэтому вопросы брахманической квалификации, вопросы вот здесь, почему говорится «вопросы видуры», и мы говорим «вопросы квалификации», «вопросы поведения», «вопросы нравственные и моральные» – это не ритуалы, это не вопрос ритуальной деятельности. Говорится «закон», «рита» означает «закон». Закон. И когда мы говорим, что если нет справедливости, тогда нужен закон. Справа. Видите? Если нет – справа. Если вы не с Богом, не по-божески делаетесь, тогда нужен закон. Раз вы выходите, закон. Знаете, кон что такое? И вы выходите, закон. Итак, закон справедливости. Справедливости вышло, значит будет закон. Закон вышли, значит там будет наказание. Беззаконие. Если вы что-то нарушаете, вас будут наказывать. По справедливости может действовать только человек нравственно-моральный. Если есть у вас нравственность, не будет никакого закона. И поэтому ритуалы нужны только тогда, когда нету чего? Морали и нравственности. И нужно понять, что все эти ритуалы необходимы для того, чтобы мы могли сами это сделать. Когда мы не можем сами сделать, мы просим, поскольку мы осознаем это свое падшее положение, мы просим комендантов, президентов, каких-то людей, вы уж нас пните, если что, и вы уж нас ругайте, вы уж нам говорите. Мы делаем это добровольно. И это называется тапасия. Добровольно принять неудобство ради прогресса, ради очищения. И когда мы очищаемся, мы становимся чистыми. Тогда мы становимся честными. Тогда у нас появляется честь. И говорится, Кришна говорит, чтобы сознание проникло в разум, нужно отбросить ложное эго. Оно называется аханкара. То, что затрудняет свет солнца. Свет сознания. Итак, когда убирается ложное эго, свет попадает, луч света. Почему мы говорим лучше? Потому что луч, да, луч. А что такое луч? Да, это солнце. Свет. И он говорит, я Богу солнце. И он, луч попадает в разум. Разум становится нравственным. Нравственность начинает освещать ум. Ум становится моральным. Как только ум начинает светить в чувства, появляется стыд и совесть. Так человек становится постепенно продвинутым. Значит, какова причина, по которой человек не становится продвинутым и продолжает страдать? Ложное эго. И поэтому говорится, тот, кто постиг Бхагавадгиту, Бхакти-шастра, кто это такой человек? Он постиг, что весь этот мир не предназначен для нашего наслаждения. Причиной всех наших страданий является наше ложное эго. Как от него избавиться? Тадвитхи пани пратена пари прашнена сивая. Предаться гуру. Что гуру от нас потребует? Сарват харман барит яджам амекам шаранам враджа. Все, Бхагавадгита понято. Дальше. Шримад Бхагаватам, божественное откровение. Там дальше начинается. Итак, это называется Модуна Махан. Первое божество реализовано. Модуна Махан, Самбанда Гьяна. Что вы поняли там в Самбанда Гьяна? Закон кармы, закон реинкарнации, время, гуны материальной природы, душа, сверхдуша. Все, пять факторов вы учитываете перед тем, что-то делать, если. Все, Бхагавадгита понял. Шримад Бхагаватам, 9 песен, 9 процессов преданного служения. Девата, по-русски называется девят. Девят. Дева означает божественный, 9. И цифра 9 выступает как Бог. А 6, шет, если вы, да, оно по-английски пишется как секс. Если вы будете читать, секс будет написано по-русски. Там, знаете, да, секс. Секс будет. И так, и даже вот так, а как беременная. А 9, наоборот, как башка здоровая, а все остальное маленькое. То есть интеллектуально. А здесь все это на пузо, животное. И инь-янь, вот оно 9,6, вот если развернуть, да, это будет инь-янь. Материальная и, так сказать, разумная деятельность. И дэша 10. Вы знаете, да, что С и Ш меняется, как ГКХ меняется, так и С и Ш меняется. 10 или дэша. Дэша означает 10. Что же такое 10? Дышать. Дышать. Знаете, что такое? Слово в русском языке. Дышать. И что значит дышать? Жить. Жизненный воздух. Дышать. А кто жизненный воздух в Раджа Дживана? Мы все жизненным воздухом. Прана. То есть жизненный воздух. И кто является жизненным воздухом? Кришна. Кришна. Он является. Так нумерология появляется. Поэтому понимаешь, что Деват 9 песен изучается, это постигается, что? И мы говорили, самбанда – это абхидея. Абидея – беда. Беда. Что такое беда? Абида. Абхи – ха не читается. Абида получается. Абида. Нет беды, как избавиться от страданий. При помощи этого азбуки, как исправить? Бхагавади. Абида. И потом, что? Прайоджана. Что же такое прайоджана? Джана, знаете, да? Что такое джана, я говорю? Дорогой. А прайо? Прайоджана. Кто знает эти слова, что такое? Вы становитесь кем? Вот у нас тут все есть. Паракея, паракея. Что за паракея? Вы становитесь любимым и дорогим. Для кого? Для вас Кришна становится любимым и дорогим. И вы становитесь. И Кришна говорит, он никогда не... Тот, кто меня видит во всем и все видит во мне, для меня не потерян. И я не потерян для него. И поэтому эти три божества, Шри Говинда, Гопинат и Модана Махан, олицетворяют три вида этих знаний. Бхагавадгита Самбанда Гьян, Шримад Бхагаватам, Божественное Откровение, Модана Махан, Шри Говинда и Гопинат. И поэтому песни поют. И когда говорится, что человек... За один раз видит проявление этих божеств. А для этого как он должен? Он должен постигнуть что? Самбанду, Абхидею и Прайоджану. И увидит, и эти божества для него раскроются. Если вы постигли Самбанда Гьяну, Модана Махан к вам приходит. Вы можете постигать Модана Махан. А что Модана Махан говорит? Что единственной причиной, по которой ты совершаешь грех, является вожделение. И Модана Махан тот, кто прельщает кого? Богу любви, Камадеву. Это вот мы читаем Гаятри мантру. А Гаятри это означает Гая. Здесь говорится, что в Гаю приходят, чтобы очистить отца от этого. И Гая это то место, где совершается жертвоприношение. Три вида жертвоприношения. Кому? Модана Махану, Шри Говинде и Гопинатху. Гаятри. И все эти проявления в философии Санки. Ачинтья Бхеда Бхеда Татва, Господа Читания. Клим Кришная Говиндая, Гопи Джана Валабхая. Все это является гайтри. И тогда человек, когда он с пониманием все делает, в нем отречение возникает. Почему? Потому что отречение является естественным состоянием знания. И поэтому говорится самбанда гьяна, джнана, знана. Что такое знание? Знана, знание. Знание. Просто пишет джнание, как бы. Ну, когда буквами пишет джнание. А на самом деле это знание. И слово не гьяна, а знана. Ну, пишет. Поэтому говорится, что когда человек узнает, он отрекается от того, что просто глупостью является. И его невежеством, неведением. Называется авидья. Не видишь, значит ли. Или видья. Вижу, видеть. А это не видит он. И он говорится... Тот, кто видит глазами Писание, несомненно отказывается от того, что является причиной порабощения и страданий живого существа. Ибо его глаза раскрыты знанием. И оттуда, вот мы еще говорим, вот в чем вопрос. Быть или не быть? Быть или не быть? Что же значит не быть? Небытие определяет сознание. Или быть? Быть. Так что же определять, чем вы сейчас все заняты до одного? Даже здесь. А чем вы печетесь? О помещении, о том, вы о быте не печетесь. Но вы не печетесь о сознании. Что никто не ходит на мангаларати, что никто не культивирует анартха-неврити, никто не пытается от чего-то отказаться. Да какой смысл вам что-то бегать за этими помещениями? А околачивать эти все там груши, ходить там где-то в этих в мэриях там все? Зачем вам? Вы же все равно не хотите прогрессировать. Вы просто здесь скрываетесь от мирских проблем. Джигьяса еще не появляется. Не появляется цели, олицетворения, объединения чего-то. Зачем вам тогда нужно? Вы же все равно сюда не ходите. Раз в месяц ходите, не сюда, раз в неделю. И то так, подчистить перья. Что-то тяжеловато стало наслаждаться. Вот и все. Это называется мирская религия. Вы этим же можете заниматься на квартирах. Можете раз в месяц снимать вам клуб какой-то, и будет дешевле. Как в Чите будете жить. В Чите и то больше они совершают. Зачем вам храм столько поддерживать? Нету ни одного человека, который бы вас здесь объединил. И... Потому что никто не хочет предаваться. Ни вайша не хочет предаваться, ни кшатрия, ни шудра. Никто не хочет шнур на самом деле стать браманом. То есть увидеть, что все это напрасная трата времени. Что я должен всю свою жизнь направить на этих людей. Забыть о всех своих бытовых. Забыт. Знаете, забытый, почему говорят? Забыт. Уйти забыт. Понимаете, да? Есть быт, а есть забыт. Он должен забыть этот быт. Что там у него? А давай не все. Жениться, не жениться. Я хочу к вам приехать поговорить. Жениться, не жениться. Тут я вот нашел себе курицу с цыплятами сразу. Не надо даже ничего делать. И письма писать. Как там наш муж бросил нас, не бросил? Это быт. Потому что ваше сознание такое. И не будет конца края того, что кто вас будет бросать, вашим болезням, страданиям. И будет все одно и то же будет. Все, вы будете стараться разбогатеть, но так и не разбогатеете. Потому что в слове богатство есть слово Бог. Понимаете, да? И Кришна говорит, вся их надежда на это потерпит крах. Крах. Ничего не будет. Потому что никто из них, потому что из дхармы только артха появляется, а не анартха. Если дхарма пропитывает артху, то сразу она поступает в каму. Знаете слово? Вот мы говорим кама, каму, да? Вот смотрите, в каму поступил. А значит, нужно кому? Кому? Кришне. Долг там на себе. И тогда появляется мокша. Слово мок. Что ты мог? Ничего не мог. И появляется могущество. Человек может. Мокша появляется. И что же он может? Освободиться. Освободиться от того, что есть. А не печалиться от того, что нету. И он говорит, не думай. И не печалься о том, чего у тебя нет. Всегда думай, как освободиться от того, что у тебя есть. Вы сейчас о чем думаете? Как освободиться от того, что есть? Или страдаете от того, чего нету? Да как же вы думаете, зачем вам помещение-то? И тогда вы удивляетесь, что я там что-то вам такое говорю. Я вас провоцирую. Провоцирую на то, чтобы вы задумались, как избавиться от того, что есть. Это называется джигьяса. И поэтому Веданта Сутра и Шримад Бхагаватам и Бхагавад Гита предназначены для тех людей, которые поняли свое положение и хотят избавиться. Не хотят получить что-то сверху, а хотят научиться избавиться от того, что есть. Освободиться. Все? Хари Кришна. Вопросы Видуры называются. Глава. Еще раз прочитаю вам текст. Ты поддерживаешь Дурьятхану. Хан, знаете, кто такой? Царь. От Дурья. Царь дураков. Ты поддерживаешь Дурьятхану, олицетворение порока, считая его своим безупречным сыном, несмотря на то, что он враждебно относится, то есть с завистью к Господу Кришне, то есть завидуем кому? Богатым, властным, там то, все, и хотим такими же стать, сравниваем. Поддерживая врага Кришны, ты лишаешься всех добродетелей. Немедленно сбрось с себя это тяжкое бремя, и ты принесешь благо всему своему роду. Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Вам нужно помещение, вы купите Курмычу квартиру, и все. И тогда вас совесть не будет мучить. А то я понимаю, что бороться надо за помещение. Где Курмыч-то будет жить? Можно как-то спросить? Вот наши сыновья тоже враждебно относятся к Кришне. Как нам с ним? Никак. Исполняйте свой долг. Обязанность. Вы же их народили. Вы же их не спрашивали, как они будут к Кришне относиться. Вы нарожали их и все. Так ведь? Значит, приняли ответственность. Теперь в ухо им крикните: мамша, когда ты и ты, мамша. Вот это и есть безответственность. Нарожали, а теперь поняли, что они к Кришне плохо относятся. И теперь, а все, а мы теперь к ним не имеем никакого отношения. Как же так? Вот воспитывайте. А они хорошо начнут относиться к Кришне, когда увидят, что вы хороший человек очень. Не хорошая кришнаитка, а очень хороший человек, надежный, так все, все остальное, пятое, десятое. Не по форме, а по содержанию, что вы улучшились, благодаря сознанию Кришны. И по поступкам. Тогда люди привлекутся всем. Преданные — это ни у кого башка, сари там и всякая чушь на языке. Это не в названиях и не в форме, а в качествах и в деятельности. И тогда искон его будут уважать. Если здесь не будут не махать ни лысинами, ни кисточками, ни сарями. Вот здесь, пожалуйста, в храме можете это делать. Или когда что-то делают, объясняют людям, чтобы не побеспокоить их. Если вы поете где-то, то вы идете в администрацию, идете в МВД, идете к этим людям, где вы будете петь, и скажете, объясните все, учтете их мнение. Вы делаете все прекрасно. Прабхупада говорит, если вы будете делать все прекрасно, а не как гордецы –